Шестое. Так меркнут люстры в опере, так на убыль, к ночи идут в объеме медузами купола, так сужается улица, вьющаяся, как угорь, и площадь, как камбала, так подбирает гребни, выпавшие из женских взбитых причесок для дочерей нерей, оставляя нетронутым желтый бесплатный жемчуг уличных фонарей.